Глава 24. Бой говорящего кота. Васька принюхивалась к ночным запахам за окном. Она кошечка городская и одна еще ни разу ночью не уходила. Миун очень старался ее не отпускать и везде на даче ходил с ней, особенно после того, как Черныш ей мышек носил. Но сейчас Миун крепко спит, да и болит у него все. С ним не побегаешь. А от запахов и шорохов, доносящихся из темноты, кружилась голова и даже лапки подрагивали в предвкушении. Невозможно, совершенно невозможно было усидеть в теплом и уютном доме, когда так призывно посвистывает ветер, когда глаза сверкают от предчувствия приключения. Но я совсем чуточку. Немножко. За забор не пойду, только рядышком, заверила себя Василина и выскользнула из окна. Ночью на даче пахнет по-другому, тревожно и маняще. От этих запахов настораживаются уши. Шаг сам собой переходит в легкий, почти неслышный бег. Забор становится практически незаметной преградой, которую так легко перемахнуть, словно у тебя выросли крылья. Перемахнуть и нырнуть в совершенно иной мир, полный звуков, шорохов, теней, переплетения ветерков, несущих будоражащие ароматы. Васька себя со стороны видеть никак не могла, а то удивилась бы. Она стала похожа на дикую кошку, настороженную, стремительную, счастливую от своей ночи. Первой ночи, которая принадлежала только ей. Утром отлично выспавшийся Миун потянулся, поморщился от слегка ноющих ребер и отправился уточнить, что нынче на завтрак. «А где Васька?» – спросил он, оглядев кухню. «А разве она не с тобой была?» – удивилась Аня. «Когда засыпал, была со мной, а сейчас и запаха ее рядом не было. Я думал, что она здесь». Миун растерянно оглянулся по сторонам, словно ожидая, что на него из-за угла вот-вот выпрыгнет Васька и заявит, что просто пошутила. Аня и Олег переглянулись. Видеть Миуна растерянным им еще не приходилось. «Так, спокойно, мы ее сейчас позовем, поищем. Не переживай, она обязательно найдется». Нина Ивановна тревожно вспомнила, кто из соседей жаловался на пропажу кошек. И чем больше вспоминала, тем больше пугалась. По всему выходило, что пропадало много. «Я тоже пойду искать!» Мион попытался побежать к двери, но лапа отозвалась резкой болью, а бок словно обожгло. «Нет уж, ты лучше тут подожди. А если она прибежит, а никого нет?» Аня погладила своего бесценного кота, который сейчас выглядел словно побитый и перепуганный котенок. Мион метался по крыльцу уже минут 40. Он, конечно же, не послушался, рванул за остальными, но был вынужден вернуться и вот теперь мерил лапами крыльцо. «И чего это ты мечешься, как подстреленный?» Миун обернулся на насмешливый голос Черныша. «Ты Ваську не видел?» «Видал? А как же? Вчера ты дрых, а она тебя рядом караулила!» фыркнул Черныш. «А что, надоело ей так? Она сбежала? Пропала?» обреченно вздохнул Миун. Черныш вообще-то собирался поразвлекаться над вальяжным лентяем, но, осознав, что все серьезно, подобрался и хмуро глянул на Миуна. «У нас тут многие пропадают в этом году», – тихо сказал он. «Что? Почему?» «Один урод завел двух псов, а кормит впроголодь. Вот они и приноровились. Один загоняет, а второй в засаде за кустами ждет», – еще тише сказал Черныш. «Где обычно?» Миун обернулся, и Черныш подался назад. Настолько изменился рыжий кот. «Что застыл? Есть у них любимые места?» «Да, есть», — кивнул головой Черныш. «Пошли! Может, своих позовешь?» Черныш нервно оглянулся. «Ты же можешь им объяснить?» «Времени нет! Они далеко ушли! Давай, двигайся!» «Да ты можешь ли сам?» Черныш был котом не злым, и то, что Миун ранен и не до конца выздоровел, понял сразу. «Смогу!» Миун не собирался давать себе поблажек. Он до того, как нашел Аню, жил сложной и тяжелой жизнью и много чего уже пережил. Собак, которые на кошек охотятся, знал отлично. И одна мысль о том, что, может быть, сейчас его Васька мечется перед мордой такого котоеда, пытаясь спастись, но не зная, что бежит прямиком в засаду, привела его в дикую ярость. Он побежал сначала не быстро, заставляя себя привыкнуть к боли, а потом все быстрее и быстрее, держась на уровне с Чернышом. Задержался только пару раз, кое-кого окликнуть. У леса дома стояли далеко друг от друга. Заборы были кое-где не установлены, а местами сломаны. И вот там-то и было любимое охотничье место собак. «Видишь, вот там один сидит, а вот и второй». Черныш показывал Миуну двух псов, белого и пятнистого, насторожно сидящих у недостроенного сарая. Чего они там застыли? «Васька, смотри!» Миун увидел рыжую изящную кошечку, которая сидела на крыше за вздыбленным листом кровельного железа. «Загнали и караулят! Живая!» Он коротко выдохнул. Больше пока не мог себе позволить. Судя по всему, Васька, не видевшая другого выхода, решила прыгать на соседнее дерево, а уж с него перебираться на обломки забора. Она топталась по краю крыши, примиряясь, присаживаясь на задние лапки. Потом все-таки не решалась, отходила от края. «Ветер встречный, она не допрыгнет», — хмуро сказал Черныш. «Да и некуда ей. Оттуда не видно, но забор в середке провален и неустойчив. Псы ее с забора скинут запросто». «Не скинут». Миун выглядел настолько дико, что Черныш опасливо отстранился. «Ты что надумал?» «Да так, кое-что. Только бы не прыгнула. Только подожди, маленькая, немного подожди». Но Васька, замученная ночной гонкой по незнакомой местности, с трудом увернувшаяся от выскочившего из засады пса, чудом запрыгнувшая на эту крышу и полной уверенности, что никто не знает, где она и не поможет, собралась действовать сама. «Черныш, там бежит козел, веди его сюда», — скомандовал Миун. «А ты куда?» Черныш псов откровенно боялся, и теперь, вдруг осознав, что Миун собирается прямо впасть к тем страшным собакам, даже задрожал. «Козла веди быстро!» Миун набрал скорость, понимая, что шансов отвлечь сволочей от Васьки у него немного, но надо использовать все, что есть. Черныш метнулся в указанном направлении и практически сразу наткнулся на козла Гаврюшу, прибывшего вместе с имуществом. Роль козлиного имущества играла веревка и колышек, к которому она была привязана наивным бантиком. Зато Гаврюша без мячиков на рогах. Козел умел филигранно их снимать. Васька посмотрела на небо. «Зря я ушла. Так жалко. Наверное, не получится. Но меня сдувает с этой крыши и листом уже два раза чуть не прибило. Надо прыгать, пока есть силы». Она невольно опустила глаза на жадные пасти внизу, подобралась для прыжка и вдруг, не веря своим глазам, увидела стремительно несущегося к псам рыжего крупного кота. «Миун! Нет, не надо!» Ее крик отнесло ветром. Она вцепилась когтями в край крыши, удерживаясь на скользкой поверхности и со страхом глядя вниз. Ни один щенок на свете не рождается злым или жестоким. Любой пес – отражение хозяина. А иногда, когда им совсем не занимаются, просто чистый лист готовы принять то, что на нем пишут. Этим псам не повезло. Попали они к неумному и недоброму человеку. Вот и вышли жестокие, любящие измываться и трусливые. Такие кидаются на животных, которых считают слабее себя, или на людей. А стоит им только получить отпор, бегут, поджав хвост. Миун узнавал таких и крепко рассчитывал на внезапность своего появления и на трусость псов-убийц. Васька в ужасе увидела, как Миун прыжком взлетел на шею белого пса, с диким воем рвет когтями ему голову, так что только летят в стороны окровавленные клоки шерсти. А когда опешивший второй пес пытается схватить кота, перескакивает уже на его голову. Надолго Миуна, конечно, не хватило бы, но, уже радостно взбрыкивая, мчался к забору черный козел, которому Миун пообещал, что можно будет без опаски пустить в ход рога и копыта. И тут же сверху на белого пса, решившего точным броском убить кота, спикировали несколько крупных грачей. Грачатыми слетками эти псы отнюдь не брезговали, и нескольких детей грачи не досчитались. Днем-то никому не удавалось причинить вред их детям, но эта пара псов охотилась и ночью. Миуну приходилось туго. Пятнистый пес сильно мотнул головой, и кот, не удержавшись, отлетел в сторону, оказавшись в уязвимом положении. Пятнистый, раскрыв пасть, ринулся на кота, но схватил лишь воздух. Миун уже дрался с такими противниками и знал, как уйти от броска. Понимал он и то, что силы уже на исходе. И когда забор за спиной пятнистого пса дрогнул и начал валиться на землю, задев по пути обоих агрессоров, облегченно выдохнул. «Кавалерия прибыла!» – промелькнуло в голове Миуна при виде радостной козлиной физиономии. «Гаврюша, вот они!» «Это они твоих коз пугали и Белину за ногу укусили!» – взвыл за спиной козла Черныш. Гаврюша своих жен любил и, увидев виновников их страхов, напрочь забыл первоначальное желание просто позабавиться. Псам уже не было никакого дела до рыжего безумца или до той тощей шустрой добычи, которая им так и не досталась. Они внезапно попали из огня да в пламя, ошарашенные нападением рыжего психокота, ненормальных птиц, падением забора, да еще и этой рогатой твари. Оба пса, поджимая хвосты, мчались по заросшей дороге прочь от места сражения. А не отставая от них и яростно взмекивая, со всех копыт мчался мстительный Гаврюша. За Гаврюшей волочилась веревка с бантиком и обломками колышка. Миун устало опустился на землю, усыпанную клоками шерсти. Васька оказалась рядом через секунду. Они даже не говорили, просто крепко прижимались друг к другу. Черныш потоптался в проломе забора и, рассудив, что тут и без него обойдутся, а вот чем дело кончится, узнать интересно, растаял в тени придорожных кустов. «Привести твоих!» Миун с трудом поднял голову и, увидев крупного грача, только кивнул. Говорить сил не было. Еще он подумал, что хорошо бы Гаврюша отогнал собак подальше, потому что он, Миун, даже встать не может. А если псы вернутся, будет беда. «Вась, беги скорее. Наши тебя ищут, зовут. И не факт, что грача поймут, а ты сможешь позвать», — тихо сказал Миун Василине. Как он и думал, она кинулась в кусты, через секунду вернулась, прикоснулась носом к его носу, нежно лизнула ухо и бросилась бежать, не подумав, а зачем он ее отсылал на самом-то деле. «Беги, маленькая. Если они вернутся, хотя бы тебя тут уже не будет». Васька неслась напрямик, пролетая немыслимыми прыжками над заборами, через улочку, проулок, на голос любимой хозяйки за спасением. «Васенька, милая!» Она первой увидела летящую к ней кошку, поймала в воздухе, прижала к себе и с ужасом услыхала о Миуне. Плюшка у ног заскрипела отчаянным лаем. «Скорее, он там! Он меня отбил у собак! Скорее! А вдруг... Ой, он меня послал! А вдруг они вернулись?» — сообразила Васька. Олег так не бегал с армии. Рядом несся Дик, а перед ними летел грач. Грач принес в клюве клок рыжей шерсти, сделал круг прямо перед Олегом и полетел, оглядываясь и так явно приглашая за собой, что слова были и не нужны. Шерсть была явно Миунова. Куда он полез? И жива ли Васька? Мысли бились в висках. Какой-то хлипкий, дрогнувший под руками забор Олег форсировал одним махом и увидел медленно идущего к Миуну белого крупного пса, изрядно подранного и окровавленного. Пес не торопился, Миун напряженно ожидал его нападения и облегченно осел на землю, увидев метнувшегося над ним в прыжке Дика. Дику хватило одного броска. Он крепко взял белого за шею и уложил на обломки забора. Тот заскулил, извиваясь и демонстрируя полную покорность. «Сожру!» Дик был в ярости, шерсть стояла дыбом. Он немного сжал челюсти, давая возможность белому на собственной шкуре почувствовать, каково это, а потом брезгливо отпустил. «Пшел вон! И не смей трогать моих!» Белый пес, втянув голову в плечи и поджав хвост так, что он оказался подвернут под живот, удалился бегом. А Дик тронул носом Миуна. «Ну, ты идешь? Это ты его так порвал?» Кот только кивнул и с трудом встал. И, сделав шаг, увидел, как к нему бежит Васька, а за ней Аня и Плюшка. Олег с изумлением смотрел на Миуна, лежащего на лучшей подушке, найденной в доме. Кот так измучился, что когда его принесли домой, просто уснул и спал мертвым сном. Васька, словно памятник воплощенному раскаянию, не отходила от кота ни на шаг. «Зачем я ушла? Ну зачем? Дура какая! Он же чуть не погиб!» Она рассказывала, как сражался Миун, с трудом выговаривая слова. Горло перехватывало. «Васенька, да как же он сумел?» Аня запоздала, поплакала. Впрочем, у Нины Ивановны тоже глаза были на мокром месте. «Как-как, да так, потому что настоящий мужик, хоть и кот», объяснила она, вытирая слезы. «У меня муж был такой, я-то знаю». «Так, Аня, не соли слезами пространство. Пошли готовить вкусные и легко усвояемые блюда для героя. Олег, дуй за продуктами, есть что отпраздновать?» «А? Да вы же еще не знаете. Гаврюша пригнал второго пса в сарай козам». «Зачем?» – удивленно обернулся Олег. Он уже прихватил кошелек и ключи от машины. Но такая новость заставила его затормозить в дверях. «Как зачем? А развлечения с женам? Побили его всем стадом. Соседка сейчас спасла бедолагу. Он скотина, конечно, но его козы чуть не затоптали. Еще свезло дурню собачьему, что там один Гаврюша рогатый, а козы камолые. Живой остался». Она подняла бровь, глядя на Олега. «Ты еще здесь? Кыш-магазин! А ты?» Она обернулась и ткнула указательным пальцем Ваську. «И имей в виду, такие коты на дороге не валяются. Уж я-то знаю».